Возрастом он уступал покойному пану Ванмерскому, но если Станислав Иосифович прожил жизнь в убеждении, что возле него любая женщина должна стать еще красивее, то владелец ночлежек всегда мечтал о такой, рядом с которой проглотили бы и его запыхавшуюся обыкновенность. Один знал, что он сед, строен, импозантен. Другой, что неуклюж, вислозад и словно бы покрыт ржавчиной. Пан Ванмерский поклонялся даме бескорыстно, даже если отдавал ей все, что имел. Господин Мачульский за собственный червонец требовал, чтобы ему, по крайности, показывали коленки. Иными словами, если один тратил деньги, то другой их вкладывал. Не знаю, как обстоят дела сейчас, но в те времена в городе Прославле женщины любили первых и с трудом терпели вторых. Мы закончили дела по наследству покойного Ванмерского с господином Семибантовым. В обеспечении векселя мне отошло кабаре «Дилижанс» и ваше гнездышко на Мещанской со всей обстановкой, поскольку Станислав Иосифович, как всегда, думая об удовольствии, а не о делах, на ваше имя перевести так ничего и не удосужился. Извольте поглядеть документы. Вы умеете отплясывать канкан? Я? Может быть, вам лучше удается танец живота? Коля опять стало хуже. Курт Иванович обеспокоенно пыхтел и ругался. Роза не спала ночь и язвила с особым наслаждением. Мачульский не привык пикироваться, злился, потел, но старался улыбаться. «Лучше всего мне удается платить деньги. А женщины пляшут под ту музыку, которую я заказываю. Под чужую музыку женщины лишь исполняют танцы. А вот танцуют только под свою. Вы хлебнете горе с дилижансом при таких задатках. Мы отвлекаемся». Мачульский аккуратно промокнул пот с большого заржавленного лба. «Я пришел совсем не для шуток. Вы пришли сообщить, что я не хозяйка в своем доме. Наоборот, что вы, наоборот». Мачульский положил на стол какие-то бумаги, старательно расправил их и придвинул к Розе. «Наоборот, я пришел, чтобы предложить вам стать более полноправной хозяйкой, чем ранее. И домика на Мещанской, и даже кабаре». «Даже кабаре». Роза не удержалась от вздоха. «Под какое обеспечение?» «Я бедна, господин Мачульский, и прекрасно!» Он все совал и совал ей бумаги. «Я сделаю вас состоятельной женщиной!» «Собственный домик с дарственной, вот она, это дарственная. Я не такой забывчивый, как покойный пан, плюс гарантированное участие в прибылях кабаре. Гарантия обеспечена будет юридически». «И за все это 2 дня в неделю. Всего лишь 2 дня в неделю. Я хочу не только одевать вас, но и раздевать». «Это вашими-то вечно потными руками? Да ведь я разорюсь на мыле». Роза вдруг вскочила. «Молодожатка, тащи 2 ухвата для проводов господина Мачульского». Через минуту Мачульский был уже на тихой, заросшей улице, а вдогонку еще слышался веселый хохот. «Поплачешь!» — крикнул он с опозданием. «Ты у меня еще поплачешь!» «Кто у тебя поплачет?» — тихо спросили за спиной. Мачульский обернулся. Перед ним стояла бабка Палашка. «Кто поплачет? Роска!» «А с кем она?» «Пошла вон, ворона!» Мачульский брезгливо отстранился и заспешил вниз. За углом его поджидал наемный лихач.